Как будем действовать? Сначала предупредительная очередь из пулемета. Затем боевой разворот. На встречном курсе обстреливаем из пушки. Разумеется, не прицельно. Если не сбрасывают кассеты в море, снова ложимся на основной курс и выпускаем А1М120. После чего совершаем траурный облет места происшествия и сообщаем на базу координаты участка зараженного ОВ. «Сатана!» — вдруг вскрикнул Лесли без всякого перехода. «Что случилось?» «Картинка исчезла!» «Действительно, по индикатору боевой обстановки струилась цветная рябь. Дисплей компьютера выдавал мигающую надпись «Атака!» На экране бортовой РЛС метались зеленые зигзаги. «Активные помехи космического наведения», — догадался Лесли. «Кто-то мешает нам с орбиты. Это может быть началом большой заварушки. Попробуй отстроиться. Не получается. Перехожу на визуальный поиск. Какая высота была у страйкмастера, помнишь?» Я попытался вызвать данные из памяти компьютера. Ничего не вышло. Дисплей не реагировал. «По-моему, 5000, но высота резко снижалась. То-то и оно. Судя по всему, они попытаются идти на малой высоте. Для нас это плохо. Лететь над неспокойным морем в режиме огибания рельефа местности крайне опасно. Надо найти страйкмастер как можно скорее». «Что же получается?» — размышлял я. «Двое неизвестных угоняют военный самолет. Ладно. Маловероятно, но допустим. Под крыльями у этого самолета почему-то оказывается запрещенный, скажем так, невозможный груз. Кассеты с зарином. Причем невесть откуда известно, что заряды бинарные. Фантастика, однако, допустим, и это. Самолет берет курс на побережье США. Полное безумство. Организуется преследование звеном истребителей, на одном из которых находится эксперт по химическому оружию. И вдруг на перехватчиков обрушиваются мощные помехи, наведенные из космоса. Это уже просто мистика. Дальнейшую картину составить несложно. Если страйкмастера не остановит береговая охрана и ПВО, он сбросит груз на какой-нибудь крупный город побережья. Изопропиловый спирт соединится в кассетах с метилфтор фосфоновой кислотой, компоненты зарина прореагируют, ОВ выплеснется в воздух, и облако смертоносного аэрозоля накроет густонаселенный район. Это будет почище выстрелов в Сараево. «Вижу цель», — проревел в наушниках голос Лесли. «Где?» — встрепенулся я. «Сейчас, сейчас, доверну самолет. Так, даю трассу». Ярко-красный пунктир протянулся в воздухе из-под брюха игла. Я продолжил линию и увидел далеко впереди еле заметный на фоне бликующих волн крохотный силуэтик. Пятнистая раскраска почти идеально маскировала самолет. Как Лесли рассмотрел его, уму непостижимо. Силуэтик стремительно увеличивался в размерах. «Даю предупредительную очередь», — произнес Лесли. «Когда сблизимся, сделай так, чтобы я разглядел брюхо страйкмастера», — попросил я. «Очень важно понять, что он несет». «Сделаем». С этим словом Лесли нажал на кнопку управления огнем. Очередь прошла чуть выше страйкмастера, а через секунду мы проскочили под ним. На пилонах висели контейнеры. Только странные контейнеры, не похожие на М-34 и вообще не похожие на контейнеры. Зафиксировав зрительный образ груза, укрепленного на пилонах, я стал перебирать в памяти все, что мне было известно о боевых средствах заражения воздуха. Мы развернулись и легли на встречный курс. «Собаки!» — воскликнул Лесли. «Они снизились до самой воды. Почти стригут волны. Но погодите!» Раздался звук, будто кто-то взмахнул гигантской трещоткой. Это пробудилась пушка. «Лесли, прекрасный стрелок», — отметил я про себя, — «на бешеной скорости, причем на встречных курсах, при молчащем компьютере и неработающей комплексной системе управления полетом и оружием, он умудрился прицелиться так, что цепочка взрывов пропахала воду прямо перед носом летящего на низкой высоте самолета». Мы промчались над страйкмастером, и Лесли пошел на новый разворот. «А где наши ведомые?» — вдруг вспомнил я. «Потерялись!» — в голосе Лесли послышались нотки превосходства. Радиообмен прекратился сразу после начала помех. По-моему, по ним махнули из высокоэнергетического лазера. Впрочем, не уверен. Но с таким синхронным выводом из строя практически всех электронных систем я сталкиваюсь впервые. Вспомнил. Сердце мое ёкнуло и забилось еще быстрее, хотя я считал, что тахикардия у меня и так приличная. Это не контейнеры М-34, и там содержится вовсе не зарин. А что же? Лесли вроде бы испытал даже разочарование. Это бомбовые кассеты СВУ-16А для создания аэрозольного облака. Типичное содержимое их ЕА-4923. «И с чем это едят?» — поинтересовался Лесли. «Лучше всего с противогазом». Шутка получилась корявая, но мне было вовсе не до шуток. ЕА-4923 — очень летучее боевое отравляющее вещество психотомиметического действия. Оно относится к бензилатам и считается несмертельным, однако вызывает состояние, подобное психозу. Боевой эффект ЕА-4923 основывается на том, что человек временно или навсегда, все зависит от дозы, теряет контакт с внешним миром. Тоже веселенькое дело. Город, охваченный безумием, вот что могло ждать нас впереди. «Что будешь делать?» — спросил я Лесли. «Сбивать?» «Поздно. Впереди большой Абако. Остров. Туристский рай». Лесли сосредоточился больше прежнего. Речь его стала скупой и отрывистой. Чтобы не потерять страйкмастер, мы сбросили обороты и летели сейчас примерно на равных скоростях. Наш игл шел, отстав на полкилометра. Лесли держал минимальную высоту, но страйкмастер шел все равно ниже. Изогнутую полоску суши, называемую островом Большой Абака, мы пересекли за минуту. «Может, сейчас?» — снова не утерпел я. «Нет», — отрезал Лесли. «Кругом острова и рифы. Могут быть люди. Есть другое решение. Буду сажать его в аэропорту Фрипорта». «Сажать в международном аэропорту?» — ахнул я. «Ты с ума сошел?» «Я уже сообщил в порт. У них есть 12 минут. Успеют провести эвакуацию». «Ты один не справишься. Страйкмастер уйдет». Характерный щелчок, раздавшийся в ответ, свидетельствовал, что Лесли в ярости отключил переговорное устройство. Мне оставалась лишь роль пассивного созерцателя. А созерцать было что? Я увидел работу аса. Более того, почувствовал ее всей печенкой. Грозно ревя, Лесли перешел с первого режима на второй. F-15 устремился к самой воде. Я понял, что пилот отключил систему предупреждения об опасно малой высоте полета и внутренне сжался. На мелководье ходили барашки. Ветер срывал с них кисейную пыль. На стеклах кабины появились капельки воды. Через несколько секунд игл ювелирно прошел под брюхом страйкмастера. «Что ты делаешь?» — хотелось мне крикнуть Лесли. «Ведь сейчас нам по головам ударят сразу из двух пулеметов». Но я сдержался, все равно переговорное устройство отключено. Втянув голову в плечи, я прижался к бронированной спинке кресла, прекрасно сознавая, что многослойный, прозрачный фонарь не спасет от прямого попадания. Внезапно игл, едва выйдя из-под преследуемого самолета, свечой пошел вверх, и только тут я понял замысел Лесли. Сейчас страйкмастер попадет в нашу реактивную струю. Если угонщик опытный летчик, он выправит самолет. Если нет, страйкмастер ухнет вниз и взорвется при ударе о воду. Перегрузка вжала меня в кресло. Затем игл лег на крыло. Вывернув голову, насколько позволяла спинка кресла, я нашел на фоне волн страйкмастера. Нет, он не упал в океан, а продолжал лететь на запад. Совершив головоломный разворот, Лесли снова пошел на снижение и опять нацелился на просвет между брюхом страйкмастера и водой. Мы повторили маневр. На этот раз я увидел, как горбатая, прямокрылая машина пыталась уйти в сторону, но Лесли был начеку. Он шел под страйк мастером как привязанный и вторично вынырнул у него из-под носа, тем самым обрекая угонщика на новый удар реактивной струи. Но и здесь страйк-мастер удержался. Это была какая-то странная чехарда, нечто среднее между игрой в кошки-мышки и пятнашками. Ныряя под брюхом страйк-мастера, мы шли на огромный риск, а потом подвергали страшному испытанию угнанную машину. Не думаю, что Лесли всерьез рассчитывал свалить страйк-мастера в море, скорее это была психическая атака, призванная сломить волю преступников. Совершив тот же маневр в третий раз, Лесли сменил тактику. Страйк-мастер шел уже заметно рыская. Он набирал высоту и тут же проваливался до самой воды, видимо, рули плохо слушались летчика. До аэропорта Фрипорта оставалось минуты две полета. По усилившемуся мельканию цифр и слов на дисплее компьютер дублировал возобновившийся радиообмен, который Лесли вел с диспетчерами. Я так думаю, что именно сам компьютер и помог восстановить связь, отыскав в электронике разладившиеся системы и заменив их дублирующими. Я понял, что наступила кульминационная фаза нашей погони. Воздух над Фрипортом был давно расчищен, летное поле тоже, Лесли шел на посадку сходу, не совершая обычной коробочки. Наш игл теперь навис над страйк-мастером и стал медленно опускаться, предугадывая и повторяя все движения преследуемого самолета. Со стороны могло создаться впечатление, будто Лесли старается сесть на страйк-мастера верхом. На самом деле он прижимал его к воде. Наверное, примерно так же сокол бьет голубку, нападая на нее сверху, хотя это сравнение было весьма приблизительным. Уж на что, а на голубку страйк-мастер с его хищным горбатым силуэтом никак не походил. Справа уже тянулся остров Большая Багама. Отчетливо видны были туристские городки на южном побережье: Маклинстаун, Пеликан-Пойнт, Хай-Рок, Люкайя. В памяти всплыло, что Люкайя — это одно из названий племени араваков, истребленного белыми в течение первых трех десятилетий после высадки Колумба в Новом Свете. Прямо по курсу лежал Фрипорт. Под нами ушел назад большой Лукайянский водный путь. Лабиринт каналов, дорог, складов. Лесли, притирая страйк-мастер к земле, едва не касаясь его колесами, он уже выпустил шасси, шел точнехонько на взлетно-посадочную полосу. Я полагаю, он не остановился бы и перед тараном. И на страйк-мастере это поняли. Угонщики вовремя опустили элероны, вовремя отработали закрылками, и вот уже страйк-мастер катится по полосе, а мы с ревом проносимся над ним. Новый заход на посадку, теперь уже по всем правилам, после чего наши колеса тоже коснулись бетона. Взвыл двигатель, переходя на режим торможения, Лесли, выпустив парашют, умело сбросил скорость и вдруг, нарушая все инструкции, съехал с бетона. Хорошо, грунт был плотный, окаменевший от жары, иначе мы поломали бы стойки шасси. Наш игл подкатил прямо к страйк-мастеру, застывшему на рулевой дорожке. Я ожидал, что вокруг самолета будут толпиться пожарные и санитарные машины, полицейские фургоны и армейские грузовики, и сильно удивился, что ничего такого нет. Страйк-мастер стоял совершенно один. Видимо, страх перед химическим оружием был столь велик, что аэродромные и полицейские службы предпочли пассивное выжидание, граничащее с дезертирством, геройскому безрассудству. Около страйк-мастера копошились две фигуры. Они что-то делали с кассетой, подвешенной на крайнем левом пилоне. Лесли отодвинул фонарь нашей кабины, выбросил свое сильное, ладное тело наружу и, спрыгнув с приличной высоты, помчался к угонщикам, размахивая пистолетом и грозно выкрикивая ругательство. Я отстегнул ремни и немного помедлил. Не нравилась мне эта ситуация. Очень не нравилась. Я открыл лючок справа и извлек кислородный прибор с двумя баллончиками. Снял шлем и подшлемник. Маску повесил на шею, а баллоны и часть шланга засунул в косой карман с правой стороны комбинезона. Вот теперь можно идти. Лесли уже подбегал к страйкмастеру. Я вылез из кабины на скошенный кожух воздухозаборника, а с него уже спрыгнул на землю. Лесли был человеком действия. Добежав до угонщиков, он первым делом врезал ближайшему из них прямым ударом в челюсть. Тут уж припустил и я. Сейчас Лесли придется туго. Впрочем, драка не разгорелась. Один угонщик согнулся в поясе, прижав руки к лицу, а второй принялся орать. «Не смей!» — исходил он криком. «Не смей нас бить! Сволочь! Дерьмо! Не смей!» Лицо его налилось кровью, вены на лбу вздулись, голос давал петуха. «Боже!» — подумал я. «Это же совсем мальчишки! Им лет по 20, наверное, не больше. Наркотиков нанюхались, что ли?» Впрочем, откуда у наркоманов химические бомбы? Леваки? Экстремисты? Ура, революционеры? Неонацисты? Лесли, опешивший поначалу, опомнился и решил было поучить крюкуна тоже. Он размахнулся, но тот дернул рукой, выкрикнул что-то, и оба угонщика, как подрубленные, рухнули на землю. Моя реакция сработала мгновенно. «Лесли, ложись!» — заорал я, падая. «Газы!» Моя правая рука автоматически прижала маску к лицу. На крайнем левом пилоне страйкмастера что-то вспыхнуло, рвануло с глухим звуком, и из кассеты повалил густой желтый дым. Я поднял голову. Угонщики, лежавшие на бетоне, были уже в противогазах. «Лесли!» продолжал стоять в какой-то странной растерянности, словно бы потеряв нить событий. Вряд ли такой ас мог столь быстро потерять ориентацию. Скорее всего, с ним что-то случилось еще до того, как взорвалась кассета. Я вскочил и метнулся к Лесли, на бегу прилаживая маску таким образом, чтобы ее не нужно было придерживать рукой. Так, это первое. Второе — обезопасить Лесли. Хоть какой-нибудь кусок материи найти. Лоскут, платок, тряпицу. Комбинезон сделан из могучей синтетики. Парашютная ткань, ее не то что разорвать, проткнуть трудно. Есть! Спасительная мысль пришла мне в голову. Наверное, со стороны мои действия могли показаться чистым кретинизмом, каким-то шутовским издевательством над всем происходящим. Бежал человек, бежал и вдруг останавливается, начинает прыгать на одной ноге, срывает ботинок, стаскивает носок и пытается засунуть его кляпом в рот своему же товарищу. Клянусь, так все и было. Я понял, что носок — единственная тряпица, которая мне доступна в данной ситуации. Черт с ней, с эстетикой, не до гигиены. Добежав до Лесли, я крепко обхватил его левой рукой, а правой прижал к лицу носок, расправив его как некое подобие защитной маски. Поздно. Судя по всему, Лесли уже вдохнул желтой гадости. Глаза его закатились, лицо превратилось в костяную маску, вдобавок ко всему под пальцами левой руки я ощутил сырость. Неужели кровь? Передвинул пальцы, легонько нажал, Лесли судорожно дернулся. Да, осколок угодил Лесли в грудь. Вот почему он не среагировал на мой крик, его парализовал шок. Что же делать? Я озирался по сторонам. Где машины? Где хоть один сволочной бронетранспортер? Вояки называются. Трусы, предатели. Придется взвалить Лесли на себя и бежать к зданию аэровокзала. Угонщики? Хрен с ними, далеко не уйдут. Внезапно тело Лесли напряглось. Он словно бы одеревенел. И тут его скрутила страшная судорога. Спина выгнулась аркой. Мы рухнули на землю. Я навалился сверху, пытаясь сдержать бьющееся тело. Куда там? Лесли изгибался, колотился головой, бил по бетону пятками. Как я ни старался, мне не удавалось распластать его на плитах. Тем более, что одной рукой я продолжал удерживать злосчастный носок. Лесли рвался из моих объятий с нечеловеческой силой. «Еще немного, и я ослаблю хватку. Что тогда?» Раздался оглушительный выстрел. Пуля, угодив в бетон, с жужжанием отрикошетила в воздух. «Господи, пистолет! Как же я забыл о нем! В руке Лесли пистолет со снятым предохранителем. Я чудом избежал ранения. Вторая пуля может запросто угодить в мою голову.